Блок Ди. Я рад, улыбнулся мужчина. Рад, что не буду сражаться с такой милашкой. Ребекка смутилась, отводя взгляд. Странное дело, но почему она чувствует симпатию к едва знакомому мужчине? Почему с ним так легко, спокойно и надежно? Почему его рука на плече не кажется чем-то лишним, неприятным? Ведь она ненавидит чужие прикосновения, тогда почему она так себя чувствует? Похоже, что мне пора, ворон шагнул дальше по коридору. Увидимся, и постарайся не встревать в неприятности. А теперь поприветствуйте последнего участника боев в блоке 100, вещал комментатор. Вы все прекрасно его знаете, и сейчас он появится на арене. Трибуны обрадованно взревели, с жадностью глядя на темную арку, из которой медленно появлялся высокий, хорошо сложенный мужчина в шляпе и длиннополом плаще. Вот его нога медленно опустилась на металлический мост. От этого вроде спокойного и неторопливого шага все гладиаторы, как один, содрогнулись, зрители невольно поежились, а по водам вокруг арены пробежала рябь. Комментатор сглотнул и поежился, но продолжил то, что у него хорошо получалось, трепать языком. Даже от одного его появления у меня мороз пробежал по коже. Вот что значит репутация. Человек-легенда родом из Истблю, считающийся погибшим 2 года, объявился на Дрессроуз в Колизее Корриды. Одно его присутствие внушает ужас врагам и способно обратить в бегство целые армии. Этот человек поставил на колени Истблю и даже Гранд Лайн. Он уничтожил 3 оплота правосудия. Эниэс Лобби, Импилдаун и Маринфорд пали, столкнувшись с его гневом. А боже, что же происходит? От одних его шагов Колизей содрогается до самого фундамента. Вот он каков, командующий огромным пиратским флотом, корабли которого бороздят весь мир, капитан пиратской команды, состоящий из сущих монстров и нагоняющий страх на всех и каждого. Что же происходит? На мои плечи словно давит нечто, и это нечто становится тяжелее с каждым его шагом. Смотрите внимательно, возможно, что больше вы никогда не увидите легендарную силу этого человека. Эта сила позволила ему выйти из боя с адмиралами Айкидзи и Кизару, нанеся им тяжелые раны. Эта сила позволила ему сражаться сразу с 3 адмиралами во время войны сильнейших и искалечить одного из них. По неподтвержденным слухам, его сила достигает сил одного из тех, кого зовут Йонка, один из носителей королевской воли, причем эта воля такой силы, что он, даже не желая нападать на нас, повергает всех нас в трепет. Это он, внук героя Дозора Гарпа и сын лидера революционеров Драгона, достойный внук деда и достойный сын отца, капитан пиратов Ворона, сильнейший пират из худшего поколения с наградой за голову в 800 миллионов белли, Монки Ди, Луффи по прозвищу Ворон. К этому моменту нога Ворона опустилась на арену, и под одним его шагом по прочному камню пробежали во все стороны неглубокие трещины. Повисла гробовая тишина, десятки тысяч зрителей замерли без движения, с ужасом взирая на жуткого сверхнового, входящего в десятку самых разыскиваемых преступников в мире. И как любого из этой десятки, Дозор по вполне понятным причинам не стремится его остановить. Какое громкое представление моей скромной персоны, разнесся по трибунам негромкий голос Ворона, прозвучавший в тишине подобно удару колокола. Все, как один, дружно сглотнули. Вы, зрители, пришли сюда за тем, чтобы увидеть кровь и смерть и насладиться этим зрелищем, открывая передо мной все паскудства вашей жалкой натуры. От этих слов по спинам зрителей пробежал мороз. Меньше всего им хотелось разозлить его, ведь по слухам, королевская воля этого парня способна не просто лишать сознания, ворон может даже убивать напряжением воли. От одного его присутствия у меня мороз по коже, фыркнул Сай, опираясь на свою глевию. Дедуля, ты уверен, что тебе стоит с ним сражаться? Уверен, прогудел Дон Циндзе. Я поклялся, что буду мстить Гарпу за то, что он сделал со мной, даже если придется направить месть на его внуков. Черт, я прямо пылаю желанием увидеть его силу, ухмыльнулся Бу. Ворон обвел взглядом застывшие трибуны и вздохнул. Тем не менее, я вас понимаю. И знаете, я даже рад за вас, а сказать вам, почему? Да потому что вы никогда не видели гибели близких вам людей. И прекратите уже трястись от страха, раздражаете. За других гладиаторов из моего блока говорить не буду, но я не причиню вам вреда до тех пор, пока вы не оскорбите или не раните кого-то из моей команды. Комментатор охнул и поднес руку ко лбу, покрытому испариной. Какое странное чувство. После слов ворона словно гора с плеч свалилась. Но мы все заговорились, не так ли? Ворон стал последним бойцом, зарегистрировавшимся на нашем турнире, и именно он является безусловным фаворитом блока 100. Что бы ни говорили о его жестокости, но пираты ворона никогда не причиняли вреда мирному населению, наоборот. В Истблю они защищают мирных жителей не только от пиратов и бандитов, но даже от произвола некоторых дозорных. У меня самого племянник живет в Истблю, и он мне даже как-то написал: «Дядя, если над деревней поднялся веселый Роджер пиратов Ворона, это значит, что нас больше никто не тронет». «Блин, да ты задолбал уже со своей рекламой», — закатил глаза Луфи. «Давай уже начинай, я есть хочу». «И мы начинаем». Трибуны обрадованно взревели. Бой в блоке 100 начался. Луфи чуть усмехнулся, стоя на краю арены. Как он понял по трем предыдущим боям, сейчас лучше быть в сторонке и слегка присмотреться к противникам. Воля наблюдения, конечно, штука сильная, но на войне ворон убедился, что против нескольких сотен противников даже воля его уровня бесполезна. Впрочем, присматривался не он один. Дон Циндзя со своими внуками также решил приглядеться ко всем повнимательнее, лишь иногда успокаивая особо ретивых. Ворон. На Луффи со всех сторон налетели с полтора десятка бойцов. Мы снимем твою 800-миллионную голову с плеч. Вы только посмотрите. На ворона напали. Что же будет? Ворон выдохнул, прикрывая глаза. Все свое оружие он оставил на корабле. Не особо хочется разбираться со слабаками, но раз он ввязался в бой за фрукт мера-мера, можно потешить публику. С негромким хлопком палец правой руки Луффи пронзил грудь ближайшего противника. Левая рука метнулась наперерез еще одному, напавшему с фланга, палец пронзил и его грудь. Еще 13 звучных хлопков слились в один, а нападающие разлетелись в стороны, зажимая тяжелые раны. Взрывной кулак Дя отшвырнул нескольких слабаков в сторону и с интересом покосился на ворона. Луффи спокойно стоял, не думая сменить позицию, а с окровавленных пальцев капала кровь. А нет, на ворона нацелился бог смерти Колизея, брутальный бык. Что? Ворон набернулся и узрел наконец огромного быка, разбрасывающего гладиаторов во все стороны и несущегося в его сторону. В разуме капитана пиратов ворона щелкнул рубильник, а в глазах отразилось умиление. Какой классный бык! Умиление сменилось азартом. Хочу его приручить. Бык с ревом набросился на ворона и замер, ощутив на себе пресс его воли. В глазах отразился вселенский ужас, а секунду спустя бык с удивлением осознал, что на его спине кто-то сидит. От этого кого-то исходила та же воля, и бык покорился. А теперь... «Мочи козлов, Минотавр!» — выкрикнул ворон. «Повеселимся от души!» Сай и Буу переглянулись, глядя на мечущегося по арене, хохочущего во все горло ворона верхом на быке. Капитан пиратов ворона веселился от души до тех пор, пока не напоролся на гиганта. Хаджируджин перевел взгляд на быка и его всадника, врезавшихся в его ногу, и незамедлительно ударил. Огромный кулак, наполненный волей, вмял быка и его всадника в арену, скрыв от глаз зрителей. По трибунам прокатился вздох ужаса. «Вы просто мусор», — фыркнул гигант и отошел в сторонку, размазывая по пути всех, до кого мог дотянуться. Однако, странная аура за спиной заставила его остановиться и обернуться. «Прости, Минотавр», — абсолютно невредимый ворон похлопал полумертвого быка по голове и перевел взгляд на гиганта. От этого жуткого взгляда Хаджируджин отступил на шаг назад и стиснул кулак. Бесполезно, ворон выпрямился, и великан сполна ощутил на себе всю чудовищную ауру своего противника. Замах, удар, тиккой. Укрепленный волей огромный кулак Хаджируджина силой врезался в грудь и живот ворона. Глаза гиганта вылезли из орбит. Вместо того, чтобы размазать этого человечишку, его кулак просто замер, а ударная волна ушла в руку, ломая предплечье. «И это вся твоя воля!» Голос ворона раздался перед лицом. «Неужели все гиганты такие слабаки?» Хаджируджин поднял взгляд на противника и увидел приближение черного кулака, несущего смерть. Удар черного кулака пришелся точно в лоб. Шея гиганта звучно хрустнула, заставив всех зрителей невольно схватиться за шею, глаза закатились, и Хаджируджин начал падать. Ворон снова исчез, а бок гиганта вмялся от невидимого удара страшной силы. Туша весом в несколько десятков тонн перевернулась в воздухе и звучно плюхнулась в воду за ареной, поднимая тучу брызг. Вот это да! Он одолел Хаджируджина с одного удара и вышвырнул его за пределы арены. Взвыл комментатор. Вот это силища! Трибуны поддерживали ворона обрадованными криками, в то время, как на него напал какой-то мужик в сомбреро, с кактусом на темени и вместо подбородка. Луффи уклонился от брошенных в него мечей и поймал один из них, выглядящий самым крепким. Взмах навстречу, десяток клинков, запущенных в него следующим броском, оказались остановлены и беспомощно зазвенели, падая на арену. «Не мешайся», — рыкнул ворон, делая мечом небрежный взмах навстречу Жану Анго. Грудь бандита брызнула кровью из глубокой рубленной раны, а ворон с недовольством посмотрел на меч и выбросил его в сторону, бормоча при этом: «Что за дрянная железка, своим мечом я бы его пополам разрезал». Правда, обнажать свой меч Луффи даже не собирался, нет сильных противников. Бойцов становилось все меньше и меньше, и тут ему в спину ударил Идя. Взрывная волна расшвыряла бессознательные тела в стороны и породила облако черного дыма, скрывшего поле битвы. Хе-хе-хе. Идя не сразу заметил, что его кулак упирается в спину ворона, словно в незыблемую стену. Прошла секунда, и до него дошло. Хаем, и что же это было? Раздался голос ворона. Порыв ветра сдул дым, и трибуны увидели абсолютно целого и невредимого капитана пиратов ворона, кулак Идя, слегка промявший его плащ, почерневший от влитой воли и пораженную физиономию взрывного кулака. «Мне показалось, что меня укусила какая-то мошка, а потом все заволокло дымом». Ворон повернулся и смерил Идя нечитаемым взглядом, от которого двукратный чемпион по боксу в среднем весе почувствовал себя амебой бесхребетной, тварью дрожащей. «А это был ты», — Луффи хрустнул шеей. «Я надеялся, что развлекусь здесь». «Хрен тебе!» — выкрикнул Идя и с силой врезал в лицо ворону. Этот взрыв был в несколько раз сильнее предыдущего. Клубы взрыва заполонили всю арену, вышвырнув в воду всех тех, кто не сумел удержаться на ногах, а правая рука Идя хрустнула и вспыхнула ослепительной болью. «А!» — взвыл боксер, схватившись левой рукой за переломанное предплечье правой. Дым рассеялся, и трибуны увидели незыблемо стоящего ворона, часть лица которого покрылась волей вооружения. «Неплохой удар», — услышал Идя оценку своего противника. «Пожалуй, если бы я не применил тиккаюцуги, ты мог бы отбросить меня на полшага назад. А теперь моя очередь». Первый удар Идя блокировал, и этот удар сломал его левую руку, как тростинку. Второй удар пришелся в открытый живот. Идя укрепил место удара волей и скорчился. Кулак ворона с силой врезался под нижние ребра, с легкостью подавляя волю Идя. Третий удар в челюсть отправил взрывного кулака в глубокий нокаут. Слева сверкнули две двухсторонние секиры. Ворон махнул кулаком им навстречу, разбивая сталь, словно это было стекло. «Ты, Бу, из страны Хаппа, да, не мешайся под ногами, сопляк». Удар кулаком по лицу выбил струйку крови вперемешку с зубами и вышвырнул Бу за пределы арены. А гладиаторов оставалось все меньше и меньше. Заскучав, Луффи решил ускорить процесс и прессанул их всех королевской волей. Против его ожиданий, на ногах остались не только Цинцзя и Сай из страны Хаппа, но еще и два брата Келли и Бобби Фанг. Причем младший Бобби надевал своего старшего брата Келли как комбинезон. «Фрукт Жаки-Жаки», — сходу определил ворон. «Ну давай». Однако, Схватиться с двумя братьями в одной тушке ему не дало появление Сэя. Удар ногой, укрепленный волей, породил сразу 8 ударных волн. Эти волны не просто пробили, они прошли сквозь Тиккэ и отшвырнули ворона на несколько шагов назад. Луффи проехал по арене, удерживая равновесие, и сплюнул в сторону. «Неплохо», — хрустнул шеей капитан пиратов ворона. «Не укрепись я волей, ты разорвал бы мне половину внутренностей, 13-й главнокомандующий флота Хаппа, Сай. Что это за техника? Ты уже сам понял, как она работает?» Сай встал в стойку. «К чему спрашиваешь?» «Разумеется, понял». Сай снова атаковал, но на этот раз ворон без видимых усилий остановил его удар укрепленной волей рукой. «Что?» Сай понял, что не может сдвинуться. «Как? Почему ты так удивлен?» Луффи отпустился. «Я же сказал. Я понял, как работает эта техника. Ты 8 раз напрягаешь и расслабляешь мышцы в момент удара с одинаковой частотой, а из-за огромной физической силы получаются ударные волны сверхнизкой частоты. Эти волны с легкостью пробивают и ломают любую плотную структуру, но проходят сквозь мышцы и мягкие ткани безболезненно, так сказать. Я это понял в момент удара и укрепил волей свой скелет, тем самым блокировав твою атаку». Ворон замолчал и бросил на Сэя вопросительный взгляд. «А сейчас ты применил технику кулака 8 импульсов против меня с той же частотой, силой и в тот же момент, что и я», — продолжил Сай. «Таким образом мои ударные волны оказались полностью погашены твоими. Твоя воля в момент удара также была равна моей, как сила и скорость движения твоей руки. Ты полностью остановил удар, не навредив мне. Почему? Я благодарен вам за то, что вы раскрыли мне тайну кулака 8 импульсов», — слегка поклонился ворон. «Ты очень силен физически и превосходно владеешь рукопашным боем. Жаль, что наша разница в силе столь велика». Сай напрягся, и очень вовремя. Ворон вытянул 2 кулака к его груди и выдохнул. Ракуаган. Широкий бледно-синий конус ударил из спины Сая, сметая все на своем пути, в том числе и Келли плюс Бобби, удирающего от Дона Циндзе. Сай покачнулся, сделал шаг назад и кашлянул кровью, после чего рухнул на арену, уже без сознания. «Остался только ты», — ворон шагнул навстречу гигантскому седобородому мужчине. Дон Циндзе укрепил кулаки воли и сорвался в бой. Взмах, еще один взмах, еще. Ворон спокойно уклонялся, отступая и не думая переходить в контратаку. «И это все», — фыркнул Луффи. «Ты даже попасть по мне не можешь, и при этом заикаешься о мести». Тем временем Циндзе злился все сильнее и сильнее, удары становились все беспорядочнее, все чаще и острее становились его ошибки. Вот он оттеснил Луффи к краю арены и замахнулся. «Тебе конец, внук Гарпа». Ворон не стал уклоняться, он подставил под удар левую ладонь, укрепленную волей. Кулак и ладонь столкнулись, и это столкновение породило черные молнии, ударившие во все стороны от точки соприкосновения. Старик с ревом усилил напор, вынудив ворона стиснуть зубы и перейти в контратаку. Внезапно почва ушла из-под ног Цинцзя, а его противник возник за спиной, занося почерневший кулак. Дон Цинцзя едва успел уклониться, и вместо затылка кулак ворона врезался в правое плечо, порождая громкий влажный хруст. «Недооценил я твою прыть», — ворон легко уклонился от следующего удара старого пирата и возник перед его лицом. Удар пришелся в то же мгновение. Все, что успел сделать Дон Циндзе, инстинктивно укрепить голову волей, но и это не помогло. Глаза старика вылезли из орбит, а уродливая шишка на голове внезапно начала вспучиваться и превращаться в тот самый легендарный бур, утраченный им 30 лет назад. Ворон удивился такому повороту, что не помешало ему усилить напор. В результате бур вылез до конца, а старика вышвырнуло за пределы арены, в которой плавали раненые гладиаторы и вырубившиеся после 2 ударов волей бойцовые рыбы. И победителем в блоке становится ворон. Луффи широко улыбнулся и вскинул 2 кулака вверх, отвечая на обрадованный рев трибун. Под громкие крики «Ворон! Ворон! Ворон! Ворон!» капитан пиратов ворона с достоинством прошествовал вглубь Колизея Корриды, поесть и подождать финала. Уи-хи-хи-хи-хи, это было то еще шоу. Луффи Ворон, услышал он знакомый голос и повернулся в сторону огромного перекоченного мужчины в маске, с броней на локте и длинной бородой. Командир первого дивизиона пиратов черной бороды Иисус Бёрджис по прозвищу Чемпион Луффи повернулся к качку. Награда за голову – 400 миллионов белли. Как там Тич поживает, не кашляет? Кстати об этом, наш капитан хотел с тобой переговорить, ухмыльнулся Бёрджис. Пойдем, или боишься? Что за глупость? Луффи слегка усмехнулся и шагнул вслед за чемпионом. Мне бояться тебя? Да, за эти 2 года ты стал еще самоувереннее. Или все дело в том, что ты овладел своей слабенькой королевской волей? Уи-хи-хи-хи, не недооценивай меня, чуть ухмыльнулся Бёрджис. Впрочем, я вышибу из тебя все дерьмо и заберу фрук мера-мера. Бёрджис отвел ворона в укромное местечко и там связался с Тичем. Оказалось, что одновременно с этим черная борода обсуждал с Ширью возможность вербовки Айкидзи в их команду, что немало насторожило Луффи. Айкидзи якшается с черной бородой. Ворон чуть нахмурился. Если да, то это может стать проблемой. Жаль, если придется его убить, кузен-сан многому меня научил. Я тоже считаю, что ему нельзя доверять, согласился с мнением Ширью Бёрджис. Здесь ворон, капитан. Зе-ха-ха-ха, так ты тоже пришел за силой Эйса? Да, Луффи. 2 года тебя не слышал, толстозадый ублюдок, оскалился ворон. И похоже, что за эти годы ты стал еще омерзительнее. Бёрджис нахмурился и недобро взглянул на ворона, обращающего внимание на чемпиона меньше, чем на ползущего по стене таракана. Зе-ха-ха-ха, а ты вырос, Луффи. Но как бы ты ни старался, фрук мера-мера достанется нашему Бёрджису. Здорово, правда. Словно сам Эйс присоединится к нам. Помнится, я однажды делал ему такое предложение, перед тем, как схватил его и сдал дозорным. Знаешь, что он мне сказал? Он умолял, чтобы я ничего не говорил тебе. Каков идиот, а? Будто мне делать нечего было, кроме как тебе докладывать. Зе-ха-ха-ха, жаль, что он не с нами. Бёрджис широко оскалился, наблюдая за Луффи. Оскал ворона стал еще шире, а с губ сорвался тихий смешок. Кто победит, этот? Презрительный кивок в сторону Бёрджиса. Да, ты неплохо распиарил своих последователей. Но на самом деле вы все как были шайкой отбросов, так и остались мусором из команды Белоуса, который старик без сожалений вышвырнул и позволил вам думать, будто вы сами ушли от него. Да, ты стал сильнее и заполучил 2 дьявольских фрукта, да, ты захватил территорию деда и признан Йонка, но ты и сам прекрасно знаешь, Тич, что Кайда и остальные терпят тебя до поры, до времени, потому и не решаешься лично сунуть нос на их территории. Для красноволосого и царя зверей ты просто нуль, фигурка на равном им посту для того, чтобы отвлечь на тебя внимание, такой же жалкий мусор, какой они могут вышвырнуть из нового мира. Просто кучка неудачников. Рад был с тобой побеседовать, Тич, но у меня есть дела. Ворон махнул рукой, кожей чувствуя бешенство Бёрджиса и Тича. Раз уж они решили вывести его из равновесия, то можно безо всяких угрызений совести пройтись по самым болезненным темам для этого сброда. Впрочем, это именно тот сброд, который весьма опасно недооценивать. Пираты черной бороды сильны и опасны. Ты поплатишься за свои слова, рыкнул ему в спину Бёрджис. Ублюдок, да как ты? Увидимся на арене, ухмыльнулся ворон и буквально нос к носу столкнулся с Ребеккой. А я тебя искала, начала девушка. Поздравляю с победой. Спасибо, поблагодарил Луффи. Кстати, не знаешь, где здесь можно поесть в тишине и спокойствии? Ребекка отвела его в столовую для гладиаторов, где ворон купил себе и ей обед, а потом увела в укромное местечко, чтобы они могли спокойно поесть. Там Луффи выслушал ее грустную историю, но выслушал вполуха, позволяя себе всласть насладиться обедом и девичьей красотой, откровенно любуясь ее фигурой. Ребекка говорила и говорила, глядя куда-то вдаль. Ворон любовался и оказался схвачен из-за решетки, на которую легкомысленно оперся спиной. Ребекка тут же вскочила и выхватила меч, замахиваясь для удара. «Бей давай!» — крикнули из-за решетки. «Ты должна победить, если не убьешь его сейчас, он убьет тебя на ринге!» Ребекка замахнулась, но в последний момент ее рука нерешительно дрогнула. Ворон продолжил спокойно есть, работая одной кистью и отправляя еду в рот. Девушка с криком замахнулась и ударила со всей силы. Глаза, до этого отражающие целую гамму чувств, отчаяние, сожаление, сомнение, решимость идти до конца, теперь отражали бесконечное удивление, провожая взглядом обломок клинка, улетевший далеко в сторону. Три гладиатора, удерживающие ворона, упали без сознания. Луффи уселся поудобнее и спокойно доел. Ребекка твердо смотрела на него. «Обломок меча тебе не поможет», — проговорил Луффи и поправил плащ, слегка помятый ударом клинка. «Даже самый острый меч становится бесполезной палкой, если нет решимости сражаться. Ты неплохо овладела волей для 16-летней девчонки, которую никто толком не обучил пользоваться этой силой, но средненькой среди слабаков воли мало, чтобы ранить меня». Ребекка опустила голову. Руки девушки повисли, меч выскользнул из обмякших пальцев, на девушку навалилось отчаяние. «Я даже убить тебя не могу», — убито прошептала она. «Я не смогу заполучить мира, не смогу отомстить до фламинго. Думаешь, одной силы Лагии достаточно, чтобы справиться с ним?» Ворон подошел и слегка приобнял ее за плечи. «Делай со мной все, что хочешь», — прошептала Ребекка. «Можешь убить меня. Пойдем в действительно уединенное место», — чуть усмехнулся Луффи. Девушка вздрогнула и послушно повела его в сторону. Попетляв по коридорам, она остановилась, отводя взгляд в сторону. «Ты хочешь обладать мною?» Ребекка вздохнула. «А ты не хочешь. Делай со мной все, что пожелаешь. Я проиграла, и я, по сути, твой трофей». «Что за устаревшие взгляды?» — закатил глаза Луффи. «Я не хочу с тобой переспать, вернее, переспать я совсем не против, ты очень даже секси в этом наряде, но я хочу просветить тебя». «И в чем же?» — откликнулась Ребекка со смесью равнодушия и обреченности. «Я расскажу тебе о сути твоей силы», — темные глаза сверкнули. «Я расскажу тебе о сущности воли, о том, как правильно ее использовать. Я могу дать тебе решимость сражаться и идти до конца. Я могу дать тебе волю к победе, я могу пробудить твои истинные силы». «Зачем тебе это?» — в обреченном голосе прорезалось удивление. «Я же пыталась тебя убить. Давай, трахни меня уже и убей». «Так неинтересно», — бичом хлестнуло по ее сознанию, а потом все тело пронзила волна силы. Ребекке показалось, что ей в лицо ударил сильный порыв ветра, такой сильный, что сбил ее дыхание, заставил пошатнуться и широко распахнуть глаза. «Раз уж ты моя собственность, изволь соответствовать». Казалось, что ворон стал выше и шире в плечах. Ребекка затравленно пискнула, с ужасом осознавая всю его мощь. Сила этого человека выходила за пределы ее понимания. Сила ворона была настолько огромна, что казалось Ребекке могучим океаном, способным с легкостью стереть ее существование. «Ты проиграла мне, ты пыталась меня убить и заявила, что ты мой трофей». Глаза ворона горели адским пламенем. «Что же, будешь моей рабыней, моей слугой, моей подстилкой, если тебе так угодно. Об этом поговорим позднее, а сейчас я хочу, чтобы ты выиграла в своем блоке, поняла?» Ребекка быстренько кивнула и послушно села, повинуясь молчаливому жесту. Все ее существо трепетало от одного присутствия этого человека, его сила завораживала, подчиняла, манила. «Слушай меня внимательно, Ребекка», — ворон снова скрыл свой голос, дабы не смущать девушку, и сел перед ней на корточки. «Слушай меня и запоминай. Воля – это не просто какая-то сила, не просто искусство. Это как эмоция, как чувство, потому и называется воля. Пойми и прими эту силу внутри себя, ощути ее, осознай и не просто используй, подчини своей воле, сделай сильнее. А сейчас расслабься и не сопротивляйся, я не настолько хорошо овладел внушением, чтобы ломать твою волю и делать это без вреда для тебя. Когда Ребекка поднялась на ноги, она чувствовала себя странно. Исчез страх, исчезли все сомнения, исчезла глухая ненависть к дофламинго. Все тело наполнилось странной легкостью, в душе поднялось воодушевление и желание сражаться, руки больше не дрожали, а голоса гладиаторов Колизея и зрителей ощущались намного четче, чем раньше. Ворон наблюдал за ее сражением. Ребекка билась вдохновенно, отбросила страхи и сомнения, не давала никому пощады. Придется поработать с ее психикой после боя, ведь когда наваждение спадет, она до смерти испугается того, что натворила. А сейчас она раскрыла свою сущность воительницы и сражается со всей своей волей, объединяя инстинкты и разум. Потом проснулся Хакуба. Альтер-эго Кавендиша тут же принялось крушить и кромсать все на своем пути и налетело на хрупкую девушку, как ураганный порыв ветра на незыблемую скалу. Ребекка ответила мгновенно и четко, легко парировала удар, и тут Хакуба упал и уснул, оставляя девушку единственным гладиатором на арене. А потом произошло то, что едва не выбило Луффи из колеи. «Ты так вырос, Луффи!» — услышал он хорошо знакомый голос за спиной. Взрослый, слегка хрипловатый, но ворон не мог не узнать его. «Сабо, ты!» — неверяще выдохнул Луффи. «Ты жив!» Отбросив все вопросы, ворон решительно шагнул навстречу брату и заключил его в крепкие объятия, с удовлетворением отмечая, что Сабо стал гораздо сильнее за все эти годы. «Так правая рука отца, не тезка, это действительно ты!» — Луффи похлопал брата по плечу. «Что случилось? Почему не послал никакой весточки? После того, как мою лодку разбомбили, я потерял память», — пояснил Сабо. «Меня подобрал твой отец, он наблюдал за тобой в Истблю все это время, пока ты не отправился на Гранд Лайн. Я помнил лишь то, что не должен возвращаться к семье. Прости, я вспомнил о вас слишком поздно, лишь когда увидел статью о казни Эйса. Не вини себя». Луффи широко улыбнулся своей обычной улыбкой, и от этой улыбки сердце Сабо сжалось, а на глаза навернулись слезы. «Эй, ты чего тут нюни распустил, а? И вот еще. Я очень хочу поговорить с тобой о наших приключениях и еще о тысяче самых разных вещей, но сейчас важнее другое. Что вы здесь затеваете? Мы хотим прервать поставки оружия в страну, воюющую с нами», — просто ответил Сабо. «Хорошо, считайте, что поставки прерваны, и передавайте привет отцу», — Луффи вздохнул. «Прости, Сабо, но Джокером занимаюсь я. Джокер, моя добыча, выход на Кайда». Сабо тяжело вздохнул. «Ты совсем не изменился, Луффи. Все так же лезешь на рожон, но я слышал, что у тебя замечательная семья. Рад был с тобой повидаться и, я слышал, что с тобой произошло. Вегапанк прислал Драгону Сану письмо о том, что с тобой случилось и с припиской, что ему стоит об этом знать. Вот засранец!» С чувством выдохнул Луффи. «И сюда влез. Вы с ним что, друзья?» Усмехнулся Сабо. «Колись давай. Не то чтобы друзья, ну ладно, мы приятели, кое-что сделали вместе, вот и...» «Понятно», — Сабо хохотнул и похлопал Луффи по плечу. «До встречи. После того, как я разберусь со всеми делами, я побуду здесь. Помогу тебе, если что. Не забывай, кто я», — ухмыльнулся ворон. «Думаешь, у меня возникнут здесь проблемы? До встречи, брат, надо будет заглянуть к вам в Балтига, выпить и поговорить». Сабо ушел, а Луффи отправился на арену. Через 5 минут начинается финальная битва. 4 чемпиона и Диаманти сразятся за фрукт Мера-Мера. Примечание к чести. Надеюсь, вам понравилось. Следующая глава выйдет где-нибудь через неделю. Примечание к чести. Да ну, ждать неделю не хочу. Нате главу, глава 7, несколько дней назад. Панк Хазард. Группа 1 и 2. Проведите тщательный обыск в лаборатории, всю документацию, даже чеки из спеццерии, несите мне, — командовал Смокер. Группы 3, 4 и 5. Обыщите остров, найдите все, что хоть как-то похоже на хранилище оружия массового поражения, и доложите мне. Группы 6 и 7. Смокер осекся, поворачивая голову в сторону затянутого облаками неба. Оттуда к нему стремительно кто-то приближался. Точка в небе росла, и через несколько секунд дозорный стиснул зубы, разглядев нежданного визитера. «А, это же Дон Кихот де Фламинго, один из Шичибукай!» Запаниковали дозорные. «Их здесь нет!» Небесный дьявол быстро просканировал остров Волей. «Здесь были пираты, куда они направились?» Не дожидаясь ответа, де Фламинго выпустил королевскую волю, лишая сознания двух десятков дозорных. Тела остальных слегка вздрогнули и, больше не подчиняясь хозяевам, подняли винтовки, наводя их друг на друга. «Ты что делаешь? Прекрати, де Фламинго! Ты же Шичибукай, почему нападаешь на дозорных?» — кричали паникующие не на шутку люди Смокера. Шичибукай резко отвел голову в сторону, пропуская мимо лица дымную струю, увенчанную наполненным волей кулаком. Струя разбилась о лед и превратилась в Смокера. «Что тебе здесь нужно, де Фламинго?» — пыхнул сигарами дозорный. «И отпусти моих людей!» «Отпущу я их или нет, зависит от твоего ответа», — оскалился небесный дьявол. «Куда направились пираты?» «Я не знаю», — не моргнув глазом, соврал Смокер. «Они снова ушли из моих рук. Когда вернусь, я непременно доложу об этом командующему Верга». Вена на лбу де Фламинго вздулась, щека дернулась. Шичибукай подпрыгнул, а дозорные расстреляли друг друга и попадали на снег. Глаза Смокера налились кровью, и в момент приземления в грудь Шичибукая силой врезался укрепленный волей Дзюте, надежно выбивая дыхание. Де Фламинго кубарем покатился по снегу, ослепленный внезапным ударом. «Обошел мою волю», — мелькнуло в голове Дон Кихота. «Ты думаешь, что я позволю тебе безнаказанно ранить моих людей, ублюдок?» — рыкнул белый охотник. Де Фламинго стиснул зубы и медленно поднялся. «Похоже, что ты слишком много знаешь, Смокер». Небесный дьявол резко взмахнул рукой. Смокер слегка отклонил корпус влево, пропуская невидимые, но очень острые нити, наполненные волей, мимо себя. Рывок, и следующий удар нити столкнулся с Дзюте. Завязалось серьезное сражение между вице-адмиралом Дозора и одним из Шичибукай, и неизвестно, каким был бы исход, если бы не подчиненные Смокера, вздумавшие ввязаться в бой. Белый охотник рванул на перерез, принимая удар на себя. Брызнула кровь, полетели обрубки сигар, а тело вице-адмирала рухнуло на снег. Широкий оскал снова проступил на самодовольной физиономии де Фламинго, тут же подскочившего к поверженному противнику. «А теперь слушай меня. Скажешь мне, куда поплыл ворон, и твои люди умрут быстро. Пошел на ха и краткое», — прохрипел Смокер, приоткрывая один глаз. Щека де Фламинго дернулась, рука взметнулась вверх, готовясь прикончить Смокера. «Ара-ра!» — выдохнул кто-то за его спиной, а тело пронзило чудовищное присутствие. «Не мог бы ты его отпустить? Мы с ним старые друзья». Де Фламинго глянул через плечо и нанес резкий удар. Айкидзи слегка нахмурился, и все тело Шичибукая, вся мерзлая земля в радиусе нескольких метров, покрылась льдом. Дозорные бодро сиганули вверх, а кто не успел подпрыгнуть, с ужасом рассматривал ноги, покрытые льдом до коленей. «А, бывший адмирал Айкидзи!» — взвыли дозорные. По льду, сковавшему Дон Кихота, пробежали трещинки. Мгновение, и лед разлетелся во все стороны, а де Фламинго широко оскалился, слегка сгибая ноги и горбя спину, как приготовившийся к прыжку леопард. Правитель Дрессроу фыркнул и двинулся на Айкидзи. С каждым его шагом напряжение росло в геометрической прогрессии. Вот они сблизились, и де Фламинго просто прошел мимо. Отступив на несколько шагов, небесный дьявол повернулся к бывшему адмиралу. «Я отличу бесцельно слоняющегося бродягу и человека, преследующего конкретные цели. Что за игру ты ведешь, кузен?» Айкидзи промолчал. Де Фламинго фыркнул и убрался, стремительно удаляясь от острова в направлении Дрессроуз, а кузен подошел к Смокеру. «Снова тебя потрепали», — выдохнул он и заорал на дозорных. «Эй, кто-нибудь, окажите ему помощь. Дозорные тут же бросились к смокеру. Пока его латали, вице-адмирал вспоминал недавний диалог с вороном. На вопрос, куда он направляется, Луффи ответил, что на Дресс-Роуз. Вице-адмирал быстро сложил 2 и 2 и понял, на чью голову нацелился его соперник и друг. «Да», — думал белый охотник, — «сколько мы с ним сражались, сколько раз он меня почти убивал, и все равно я не могу думать о нем так же, как об остальных пиратах». Когда дозорные закончили оказывать первую помощь, их разогнал кузен и присел рядом с лежащим на носилках смокером. «Как ты узнал, что я здесь?» — задал животрепещущий вопрос белый охотник. «Проплывал мимо и услышал твой голос и голос Дофламинго», — ответил Акидзи. «Рад, что ты в порядке. Ты знаешь, я был дозорным всю свою сознательную жизнь. С тех пор, как я покинул ряды дозорных, я взглянул на многие вещи иначе. Значит ли это, что ты связан с преступным миром?» Нескрытый бинтами глаз устремился на бывшего адмирала. «Можно сделать многое и не находясь в рядах дозора», — туманно произнес Акидзи. «Ты никогда не задавался вопросом, почему же Луффи-кун стал пиратом? Что мешало ему оставаться охотником на пиратов? Что мешало ему быть революционером, как отец, или же дозорным, как дед? Я скажу тебе, что мы с ним говорили на эту тему в день его отплытия из Маринфорда 7 лет назад. Я хочу изменить мир, так он сказал. А еще он мне сказал, что не хочет повторять ошибок деда. Тогда я не понял, о чем он говорит, а теперь понял. Луффи-кун стал пиратом для того, чтобы быть хозяином своей судьбы, чтобы самостоятельно идти к цели и самостоятельно защищать свои идеалы. Теперь я по-новому взглянул на всю их семью и считаю, что он и его отец сделали правильные ставки, ведь драгону ближе земля, а Луффи – море. Если бы я не был уверен, что они не держат между собой связь, я бы сказал, что драгон и ворон действуют сообща, согласованно. На самом деле они просто понимают ход мыслей друг друга, и все их шаги сделаны с тем расчетом, чтобы один не помешал другому. Гарб до сих пор пытается изменить дозор изнутри, но у него ничего не выходит. Потому я и не хотел служить под командованием Сакадзуки. Ясно. Смокер прикрыл глаза. Но ты не ответил на мой вопрос. Для нас с обоих будет лучше, если твой вопрос останется без ответа, произнес Акидзи. До встречи, Смокер.